«Дай мне еще отвара, милая». «Деточка, да ты ведь себя всю и так внутри пережгла», — посетовала пожилая Тафена. «И господин наш последние дни не то чтобы очень силен. Не хочу, чтобы даже вероятность такая была». Клея решительно тряхнула головой и с ненавистью посмотрела на двери, через которые обычно приходил Ликер. «Дай еще, прошу». «Боюсь, ты никогда родить уже не сможешь», — Тафена тяжело вздохнула. «И хорошо. Нет уже того, от кого я хотела выносить сына. А сейчас я жалею лишь о том, что не могу и вовсе выжечь свое чрево». «Нет, нет, так не говори. Боги услышат, что тогда делать станешь». «Боги услышат, что тогда делать станешь». «Пусть услышат». Клея устало откинулась на ложе и посмотрела в покрытый помпезной росписями с золочеными цветами потолок. Она надеялась, что сможет привыкнуть, что ей станет безразлично. Человек ведь привыкает ко многому, тем более женщина, чья доля от рождения терпеть. Но до сих пор ее кожа горела под ненавистными прикосновениями. И она ненавидела себя не меньше, чем Ликира, за пережитое унижение. Иногда ей хотелось просто сбросить с себя опротивившую смертную оболочку. Но наложить на себя руки духу ей так и не хватило, что-то останавливало ее, и она никак не могла понять, что. Может, страх, а может и надежда. На что-то. Даже то, что она сделала с собой, не помогло. Несмотря на ожоги с левой стороны лица, Клея по-прежнему оставалась красивой. Впрочем, раз Ликиру нравились шрамы от хлыста на ее теле. Видимо, не возражал он и против ожогов. Ей говорили, что Никис, ее храбрый, заботливый Никис, золотой защитник Ледна, был предателем. Что он навлек на всех них беду, что он хотел поднять восстание и захватить власть, а еще покушался на жизнь наследника императора. Ремы карали быстро и жестоко. Наказания для тех, кто угрожал вельможам, а тем более правителям, были страшными и у эльфов, что уж говорить о демонокровных. Клея была готова пересечь босиком пустыню и омыть слезами ступни царевича, только бы тот позволил увидеть любимого еще раз. Она знала, Никис не виноват. Он не умел интриговать, он умел сражаться и защищать, и заботиться о своих, как никто. Клея почувствовала, как сжалось горло, слишком много слез она уже пролила, а все равно было так больно. Чем заслужили они перед богами такую несправедливость? Ведь и без того их путь к браку не был простым. Отчего же так прогневало высших их счастье? Когда до женской половины дворца дошли первые вести о том, что имперское войско приближалось к стенам Ледны, Клея не испугалась, в минуты горечи и отчаяния, а прочие ее эмоции умерли вместе с Никисом. Она желала даже, чтобы в гневе царевич спалил дотла весь их проклятый город. Единственное, о чем она мечтала — увидеть его, того, кого все так боялись, и спросить, чтобы успокоить свое сердце, что же стало с ее командиром, прежде чем изогнутый реймийский клинок срубит ей голову. Тафена поднесла горький отвар. Клея сделала несколько маленьких глотков, смакуя вкус трав, отравляющих ее тело. Настоящих ядов ей было не достать. Ликер зорко следил за своей собственностью. И так уже не уследил за ней у горящего светильника. Зато поплатились жизнью две служанки. Она думала о женщинах, живших здесь, как и она, прежде всего для услады их господина. В женщинах никто не видел силу. Они могли быть незаметны, как тени, когда смотрели в пол и подчинялись каждому слову или даже легкому жесту. «Что слышно о войске золотоглазого демона Тафена?» — спросила Клея. «Здесь шепчутся, будто он скоро захватит дворец. А иные говорят, что все же удалось прогнать его до стен Нижнего города. Демоны близко, девочка», — вздохнула старая служанка. «Если и правда возьмут они Ледну, то никого не пощадят. Кого-то сразу разрубят на куски, а кого-то освежуют заживо, набьют сухой травой и тряпками, как кукол, да выставят здесь точно живых». «Зачем это им?» Клея невольно рассмеялась. «Чтоб город остался вроде как обитаем», совершенно серьезно ответила Тафена. «Они верят, что когда тело у тебя выглядит как живое, то и душа далеко не уходит. Мы будем медленно истлевать здесь на радость царевичу. Такое он для нас уготовил наказание». «Я слышала, что они разделывают тела заживо и сушат, но чтобы куклы? Нет, не верится», — покачала головой Клея. «Женщины не щадят иногда. Сколько ведь они в наших землях без женщин? Вот только захочешь ли ты быть с целым отрядом демонов? Лучше уж с отрядом. Да хоть с самим их собачьим богом, господином падальщиков». Клея недобро усмехнулась. Резко поднявшись, она отставила чашу и сдернула с себя наряд из крохотных кусочков бесценного эльфийского шелка, соединенных золочеными шнурами. Тафена даже не стала останавливать ее напоминанием, что господин мог сегодня зайти, а только поднесла светлое драпированное платье. Клия оделась и подошла к окну. К несчастью, окна женской половины выходили на прекрасные сады и оливковые рощи. Отсюда даже краем глаза было не увидеть, что же происходит в городе. Она могла бы немного помочь царевичу. Никто ведь не знал, что у женщин может хватить и сил, и смелости. Ликир заплатит за то, что сделал с ее Никисом.